Глава 9. Луиза. Только вот спокойно выспаться у меня не получилось. Всю ночь мне виделся один и тот же расплывчатый туманный сон. Вот я просыпаюсь. Почему-то посреди леса. Передо мною стоит Тиэли и злорадно улыбается. На ней черный плащ, полностью скрывающий фигуру. Она жестами зовет за собой, перед лицом мелькает белая рука. Я поднимаюсь на ноги и бреду за ней. Не знаю, почему я подчиняюсь. Просто знаю, что должна следовать за эльфийкой. Босая, в одной ночной сорочке. Сухие ветви старых деревьев цепляются за подол, больно впиваются в кожу, дергают за волосы. Мы идем долго, крики ночных созданий заставляют меня испуганно вздрагивать и сжимать пальцы. Тель не отвечает на мои вопросы. Просто молча углубляется все дальше и дальше в лес, пока мы не подходим к маленькой хижине с покосившейся от времени крышей и вросшим в землю забором. Только сейчас я понимаю, что мы оказались на болоте. Сырость и холод пронизывает меня с головы до пят. Но я знаю, что не смогу найти дорогу обратно, поэтому придется оставаться рядом с Тиэль. Едва держащаяся на ржавых петлях калитка открыта. Эльфийка бесшумно подходит к дому и спокойно отворяет дверь. Переступает порог, как хозяйка или гостья, которую ждут. В полумраке сидит дряхлая старуха. Она костлявыми морщинистыми пальцами выплетает из соломы маленькую куклу. Они о чем-то разговаривают. Я пытаюсь услышать хоть что-то, но не понимаю ни слова. Вот наконец-то старуха встает и кладет эльфийке в руки амулет Ватраланты. Черный камень таинственно мерцает, позвякивает тонкая цепочка. Старушка растягивает в страшные улыбки беззубый рот. Пергаментное лицо расплывается, как в дымке, и прячется во тьму. Таланиэль берет со стола нож и резким движением спарывает собственную ладонь. Из тонкого разреза на черный камень капает густая темная кровь, и он меняет свой цвет, становится бордовым, с прожилками черных молний. Эльфийка подходит ко мне и протягивает подвеску. Мы стоим друг напротив друга, обхватив пальцами амулет, как стояли в комнате Титуса, когда я перевоплощалась в нее. Очнувшись от жуткого морока, понимаю, что никогда не была ни в какой хижине и не встречала древнюю старуху. Неужели я вижу глазами Тиэль? Вижу ее воспоминания? Что еще мне покажет амулет, который я вынуждена носить, не снимая? Очнувшись с рассветом, я какое-то время пыталась понять, где нахожусь. Свежий ветерок из открытого окна, принесший диковинные ароматы, мгновенно мне напомнил. На эльфийском отборе. В чужом теле. Избранная древом. Голова была тяжелой. Плохое предчувствие не покидало меня ни на минуту. Мысли все время возвращались к ночному кошмару. Я пыталась понять, что это был за лес. Мрачный, незнакомый, пугающий. Почему меня туда вела Тиэль? Кто эта старуха и что за куклу она держала в руках? От обилия вопросов и отсутствия ответов на них хотелось плакать. «Где там уже эти остроухие? Давайте скорее принимайте решение и выкидывайте меня с отбора. Вот уберусь отсюда и непременно задам Таланиэль трёпку. И Титусу заодно, хоть он мне и друг». Страх неприятно кольнул в самое сердце. Я поняла одну вещь. Никто, кроме Титуса и его эльфийки, не знает, где я. А друг влюблён и... Даже если меня здесь убьют, никто никогда не найдет малышку Лу. Закопают где-нибудь под деревцем удобрения ради, и пиши пропало. Вывод тут только один. Нужно делать ноги. До злополучного разговора с одурманенным любовью эльфом я планировала податься в прислугу. Кажется, настал час для принцессы браться за половую тряпку. Вскоре явилась та самая служанка, которая помогала мне вечером, принесла новую порцию вкусного напитка и тихонько встала рядом, ожидая моих приказов. «Скажи, ты слышала что-то о решении совета? Попробовала я наладить контакт, пока Матисса помогала мне умыться, одеться и навести сложный эльфийский марафет, с которым я бы ни за что не справилась самостоятельно. Но девушка упрямо молчала, то ли опасаясь меня, то ли получив распоряжение не разговаривать с той, кого древо отметило голубым цветом. Я всегда умела найти подход к служанкам. Они снуют везде, слышат и знают все. Решив во что бы то ни стало узнать, что выяснил совет, я приосанилась и нарочито строго приказала. «Матисса, пойди и сообщи своим хозяевам, что мне нужна другая служанка». Маленькая эльфийка вздрогнула и так перепугалась, что даже уронила расческу. «Что-то не так, госпожа?» Залебезив, жалобно спросила она. «Я хочу разговорчивую служанку, как у остальных претенденток», — говорила я в манере, которую приберегала для подобных случаев, в манере настоящей монаршей особы, ощущающей себя выше других. Они сказали, что их служанки все им рассказывают, а ты молчишь, как воды в рот набрала. «Простите, госпожа», — взмолилась бедная служанка. «Я буду такой, как вам надо. Что вы хотите знать?» «То-то же». Победная улыбка засияла на моих губах, и я тут же воспользовалась доверчивостью эльфийки. «Матисса, я желаю поговорить с советниками. Ты можешь меня к ним проводить?» — произнесла я тоном, не терпящим возражений. «Но, госпожа...» Глаза девушки тут же заблестели. «Я не могу...» «Тогда проводи к тому, кто может», — решила я настоять на своем. «Вам об этом лучше поговорить со стражниками, приставленными к вашим покоям». «О, как стражники приставлены, какая прелесть!» Я решительно сжала кулаки и направилась к двери. Отворила ее и смерила высокомерным, у принца научилась, взглядом своих церберов. «Господа, проводите меня к советникам», — попросила я, стараясь не выдать волнения. На удивление, стражники молча подчинились, приосанились, и первый из них пошел вперед, жестом велев следовать за ним. Второй притворился моей тенью, дыша в затылок и раздражая и без того натянутые до предела нервы. Я старалась не показать своего любопытства, но все равно косилась на прекрасные мозаики в широких коридорах. На них были изображены великие эльфийские короли и королевы, их быт и грандиозные исторические события. Среди колонн, увитых цветами, я увидела диковинных зверей, о которых не читала ни в одной книге. Потрясающие пейзажи поражали воображение. В результате я едва не врезалась в спину стражника, резко остановившегося у двустворчатых дверей размером от потолка до пола. «Ждите», — коротко бросил он и вошел в комнату. Дверь захлопнулась перед самым моим носом, такая массивная, что чуть меня не пришибла. Я успела заглянуть через щелочку. Боги, какая огромная библиотека! Внутри все вспыхнуло от восторга. Зачесались руки войти туда и пробежаться взглядом по полкам, найти и прикоснуться к древнейшим эльфийским трактатам, которые хранят мудрость, недоступную людям, скрываемую от них. Тайну за семью печатями. Но нельзя. Надо радоваться, что мне хотя бы досюда позволили дойти. Через минуту из библиотеки степенно вышел высокий эльф с длинными белыми волосами. Несколько косичек плотно прилегали к крупной голове. Из-под седых бровей на меня смотрели прищуренные строгие глаза стального цвета. Свободные одежды скрывали фигуру эльфа, но я с уверенностью могла сказать, что он был хорошим воином. Выправка говорила сама за себя. «Генерала ко мне на съедение отправили. Ну-ну». «Доброе утро. Извините, что отрываю вас от дел, но я не смогла удержаться и пришла сюда. Я очень волнуюсь. Удалось узнать хоть что-то о значении голубого цвета?» — заискивающе спросила я. И, вспомнив, как не раз наблюдала за эльфийками, я попыталась повторить движение и также картинно заламывать руки. Наверное, получилось смешно. И вряд ли подействовала на сурового советника. «Вам положено быть на завтраке». Мужчина нахмурил брови и с интересом на меня посмотрел. «Впрочем, вы могли бы нам помочь, рассказав, что сделали, дабы великое древо загадало нам такую загадку». Я не делала ничего, кроме того, что прибыла сюда. Я растерянно развела руками и приняла как можно более жалостливый вид. «Тогда я не смею вас задерживать. Ступайте на завтрак». Вздохнул эльф и собрался уйти. «Извините, лишь один вопрос». Я выдержала паузу, дождавшись, чтобы он обернулся, и тихо спросила. «Скажите, а стража приставлена ко всем участницам или только ко мне?» «Это для вашей же безопасности», — доложил советник, смерив меня нетерпеливым взглядом. Он явно не хотел терять со мной время. Мои вопросы ему досаждали. «Мы не можем знать, как другие девушки и народ отнесутся к тому, как вас выделило древо». «И все же это доставляет мне неудобства», — залепетала я. «Я не привыкла, что за каждым моим шагом следят. Я же могу гулять по замку? Или я пленная?» «Что вы такое говорите? Никто вас не держит в плену», — возмутился эльф. «Вы хоть понимаете, что случится, если вы озвучите подобное предположение?» «Я не буду. Если вы попросите стражу не давать мне чувствовать себя в плену». С милой улыбкой похлопала я ресницами, и советник понял, что я поймала его в хитроумную ловушку. Пожамкал губами и раздраженно пожал плечами, подавая стражникам знак оставить меня в покое. Я быстро присела в вежливом реверансе и поспешила скрыться с глаз. Даже не думала, что удастся обвести вокруг пальца мудрого советника. Спустя некоторое время я сделала вывод, что Титус — плохой художник, с кривыми руками и ужасным пространственным воображением. Конечно, он по моей просьбе нарисовал мне план дворца, который я прихватила с собой, но сейчас, озираясь по сторонам в узком коридоре и тупо пялись в маленькую бумажку, я поняла, что окончательно заблудилась. По этому коридору я уже проходила. Точно помню картину со сцепившимся в смертельной схватке мантикорами. И этот эльф в сером балахоне с посохом уже мне встречался. Как же так? Хотела сбежать от стражи, а теперь даже не у кого спросить дорогу. Нет, это совершенно невыносимо. Не дворец, а лабиринт какой-то. Окончательно расстроившись, я устроилась в небольшой нише, расположенной прямо в коридоре. Вытянула ноги вперед и прикрыла глаза. Отдохну немного и снова отправлюсь на поиски. От раздумий на тему, почему мне так не везет, меня отвлек прошедший мимо мужчина. Я даже его не заметила поначалу, лишь почувствовала слабый поток воздуха, когда рядом промелькнула серая тень. Он почему-то прятал лицо за капюшоном плаща, а когда я выглянула, чтобы попросить его проводить меня, бесследно исчез. Странно. Может, мне померещилось? Или я уснула и вижу очередное видение Тиэль? Жуть какая. Мороз пронесся по коже, и я вскочила. Немного прошла по коридору и замерла, услышав голоса из такой же ниши, как та, где я пряталась сама. «Плащ доставит к обеду. Сегодня вечером на балу принц умрет. Мы перехватили делегацию от ледяных драконов и подменили дары», — шептал один голос. «Отлично». Второй участник диалога явно потер руки. «Да, план идеален. Никто не заподозрит, что это наша месть ублюдку Алану за смерть Рилеонель. Как только эта скотина наденет плащ, он тут же сгорит заживо». Я почувствовала, как стремительно бледнею. Дальше слушать мне показалось слишком опасным. Я тихо попятилась, а потом и вовсе припустила бегом. «Неважно, если заблужусь еще сильнее». Главное, подальше от гнусных заговорщиков.